Глава 31. Алина. Несколько месяцев спустя. Утро в нашем новом домике почти всегда начиналось одинаково. Лена суетилась у плиты, пытаясь одновременно готовить завтрак и заплетать Юле косички. Юляшка в своем любимом платье с котятами сидела на табуретке и болтала ногами под столом, без умолку рассказывая что-то о своей насыщенной детской жизни. Вчера они с соседским мальчишкой Колей катались на велосипедах, и эмоции у ребенка били через край. Я ловко орудовала ножом, намазывая масло на маленькие кусочки хлеба и посыпая их сахаром – любимое лакомство моей племянницы. И впервые за долгое время чувствовала себя легко-легко, почти счастливой. По крайней мере, мне больше не приходилось заставлять себя улыбаться. Это получалось само собой и совершенно искренне. «Алин, так что, ты теперь у нас большая шишка? Уже подписали документы?» Подмигнула Лена, ставя передо мной тарелку с чуть подгоревшей по краям яичницей. «Ого!» – довольно промычала я, отхлебнув свой чай из кружки. «И как? Не боишься ответственности?» «Знаешь, тут быть старшей медсестрой не то, что в нашей старой больнице. Коллектив совсем другой. Все девчонки такие доброжелательные, во всем помогают». «Ну смотри, не зазнайся только, начальница!» Хихикнула Лена, поправляя Юле косички. «Ой, наговоришь тоже», – отмахнулась я, слегка смутившись. Как-то непривычно было слышать такое громкое слово в свой адрес. Да и не считала я, что это небольшое повышение в должности делает меня какой-то другой. Просто возлагая чуть больше ответственности, вот и все. «Юль, а ты уже похвасталась тете своим выпавшим зубом?» Лена ласково похлопала дочку по маленькому плечику. Юляшка встала с табуретки и широко улыбнулась, с гордостью демонстрируя мне щербинку между верхними зубами. «Вау, девочка моя, да ты у нас совсем уже взрослая!» Восхитилась я, сгробастывая ее в объятия и звонко чмокая в щечку. «Коля надо мной смеялся, когда увидел!» Тут же пожаловался ребенок, ловко выкрутившись из моих рук. «Он просто ничего не понимает. Маленький еще!» – улыбнулась я. «А я тоже над ним потом смеялась, когда он с велика грохнулся. Ба-бах!» Юля изобразила руками падение, чуть не опрокинув со стола свой стакан с молоком. «А потом встал и говорит, это я специально упал. А я ему, ага, конечно, специально. Так я тебе и поверила». Мы с Леной переглянулись и негромко рассмеялись. Юля, довольная тем, что рассмешила нас, уселась обратно за стол и принялась за бутерброды. Я тоже взяла один. Жевала и смотрела на племяшку и на Лену, а сама думала, какая же я молодец, что уговорила сестру переехать сюда. Сначала она наотрез отказывалась, боялась. Я кое-как ее убедила. Мы продали мою квартиру и их дом, сели на папину шестерку и поехали на юг. Дорога привела нас в один маленький уютный городок на морском побережье. Мы влюбились в него с первого взгляда. Купили небольшой старый домик, буквально в 10 минутах ходьбы от моря. Это было лучшее решение в нашей жизни. Смена обстановки нам всем пошла на пользу. Юлька была в восторге от того, что можно в любой день ходить купаться на море. А Лена просто ожила. Я бы сказала, даже расцвела. Она устроилась продавцом в местный магазин продуктов, загорела, похудела, подстриглась и перекрасила волосы в каштановый цвет. Они так красиво переливались на солнце, глаз не отвести. Но самое главное, сестра больше не плакала и не выпивала. Я не могла нарадоваться, видя ее каждый день в хорошем настроении. Покончив завтраком, мы втроем дружно отправились собираться. Я и Лена на работу, Юляшка в школу. Наша малышка пошла здесь в первый класс. На календаре было уже начало ноября, но погода здесь шептала. Лето и не думало заканчиваться. Я все еще носила босоножки и ситцевые платья, которых у меня было целых 3. А еще один прекрасный длинный сарафан на лямках, который я и надела сегодня. Захватив сумочку, взяла с полочки ключи от машины и ласково провела пальцем по маленькому игрушечному грузовичку, стоявшему рядом. Этот грузовичок мне подарил Степа, когда я приезжала к Ире и Семену попрощаться. Я привезла Стёпе в подарок конструктор, а он, сияя, притащил эту машинку. «Это тебе, тетя Алина. Если в новом городе станет скучно, ты с ней поиграй и развеселишься». Меня так растрогала тогда его искренняя детская забота, просто до слез. Ира тоже расплакалась, когда я уезжала. обняла меня и прошептала, что двери их дома всегда для меня открыты. Семен, как обычно, был сдержан, но обнял меня на прощание и сказал: «Береги себя, сестренка». Я пообещала звонить и сдержала слово. Звонила им каждую неделю. До школы и магазина, где работала Лена, было рукой подать, поэтому девочки ходили пешком. Пожелав друг другу прекрасного дня, мы разошлись в разные стороны. Они за калитку, а я отправилась выгонять со двора мою верную шестерку. Больница находилась совсем недалеко, всего минут 10 езды по узким улочкам, пахнущим цветами и соленым морским воздухом. Здесь все было иначе. Даже здание той самой больницы, в которой я работала, казалось каким-то уютным и по-домашнему теплым. Наверное, свою роль в этом играл местный коллектив. Все были очень приветливые, дружные, с первого дня приняли меня как родную. У меня даже появились подруги – Света и Наташа. Просто космически классные девчонки. В перерывах мы собирались в ординаторской, пили чай и болтали о жизни, а иногда хохотали над чем-нибудь да так, что надрывали животы. Вот и сегодня обеденный перерыв выдался веселым. «Алин, держи!» Светка, наша красотка-блондинка с милейшими ямочками на щеках, сунула мне в руки блюдце с домашним пирогом. «Мой вчера напек, представляешь? Решил, что он теперь кулинар-кондитер». «Вот же тебе повезло с мужем!» – завистливо вздохнула Наташка, глядя в маленькое зеркало над раковиной в ординаторской и поправляя свои ярко-рыжие волосы. «Моего фиг заставишь даже посуду помыть. А если каким-то чудом он согласится, больше грязи развезет, чем помоет. Как малое дитя, ей-богу!» «Плохо воспитываешь, значит?» – метнув в нее хитрый взгляд, весело поиграла бровями Света. Девчонки расхохотались, и даже я не смогла сдержать улыбку. «Ну а ты, Алин, когда уже себе ухажёра хотя бы заведёшь?» Наташа повернулась и подмигнула мне. «Подцепила бы какого-нибудь морячка красивого, здоровенного, а?» «Да ну тебя!» — отмахнулась я невесело, усмехнувшись. «Мне и без морячков нормально. Да и некогда. Работы вон сколько». «Ой, Наташ, ну ты тоже придумала! Морячка подцепи!» – закатила глаза Света. «Они же все бабники, особенно если красивые. Нет, нашей Алине серьезный мужчина нужен, надежный, чтобы прямо настоящий принц». «Ну ага, конечно. И что ты предлагаешь ей, до пенсии ждать?» – возмутилась Наташка. «Успокойтесь уже, девочки, сказала же, никого я не жду», – примирительно улыбнулась я. «Эх, Алинка, была бы я на твоем месте, но не замужем, не растрачивала бы так бездарно время», — снова вздохнула Наташка. «Вот-вот», — поддакнула Света. И они снова засмеялись, я тоже улыбнулась, но внутри неприятно кольнуло. Не любила ужасно эти разговоры. Девчонкам я не рассказывала, что в моей жизни случилось до переезда. Не хотела. Слишком свежа была рана. Да и вообще, взрослые тетеньки уже, ну какие принцы? Это в юности я мечтала о принце, но потом столкнулась с жестокой реальностью. Первый принц оказался алкоголиком, а второй... Второй и вовсе оставил после себя руины. Стоило подумать о нем, сердце до сих пор сжималось от тоски. Третьего в моей жизни не будет, так я решила. И без принцев как-нибудь проживу. Смена закончилась к 6. Я переоделась в свой легкий сарафан, распустила на голове пучок, попрощалась с девчонками и вышла на улицу. Ветер с моря трепал волосы, и я вдохнула полной грудью, чувствуя, как он наполняет легкие солью и теплом. Солнце клонилось к закату, окрашивая все вокруг в розовый и золотой. Я шагала к своей шестерке, напивая что-то легкое себе под нос и доставая ключи из сумочки. Наконец, отыскав их, подняла голову и замерла на месте, как вкопанная. У машины стоял мужчина, опираясь на деревянную трость. Высокий, в потертой джинсовой куртке и джинсах. Он смотрел на меня, слегка наклонив голову, и я почувствовала, как ключи выскальзывают из пальцев, а потом брякаются со звоном об асфальт. Сердце заколотилось так, что казалось, сейчас разорвется и оно. Это не могло быть правдой. Но и в то, что я словила зрительную галлюцинацию или увидела призрака, я тоже не верила. «Привет, милаха», — негромко произнес Лёша, и от его голоса, низкого, хриплого, такого до боли знакомого, меня пробило током насквозь.